Глава 6. Событие 57. Дуняша Фомина погладила рукой округлившийся животик и решительно толкнула дверь Академии наук. Академиком Дуняша, конечно, не была. Она недавно закончила 3-годичную вечернюю школу для взрослых и свободно умела читать, писать и складывать числа, даже таблицу умножения выучила. Еще в школе преподавали географию и начало медицины. Уроки географии, когда находился в Вершилово, вел сам Петюнюшка, а когда его не было, немецкий астроном Иоганн Кеплер. Шла Дуняша в академию не учиться. Ее там ждала комиссия. Фомина решила расширять свое производство и ставить каменную фабрику на берегу Волги с водяным колесом и двумя ветряками. Водяное это колесо ведь только летом работает, а ветряки крутятся круглый год. Правда, если ветер есть. На случай же безветрия зимой имелся привод и от пары шагающих по кругу коней. Дуняша была на 6-м месяце беременности, и ребеночек был непростой. Началось с того, что 1 сентября ее позвали к князю Пожарскому. Фомина возилась в это время с рецептом шоколадного масла и думала, что Петр Дмитриевич вызывает ее из-за него. А тот с порога выдал. «Решил я, Дуняша, дать тебе волю. Теперь ты свободна и можешь идти на все 4 стороны». У Дуни все поплыло перед глазами. Петюнюшка прогоняет ее. Что же такого она сделала, что заслужила его немилость? Дуняша бросилась к князю в ноги и стала умолять не прогонять ее и целовать его ноженьки. «Не выгоняй меня, князь-батюшка! Все, что хочешь, для тебя сделаю, только не выгоняй!» — ревела Дуняша. Петр поднял ее на ноги, а она все продолжала взахлеб реветь и покрывать его поцелуями. Неожиданно губы их встретились. Все остальное случилось само собой. Через полчаса, одеваясь, Дуняша вдруг вспомнила, зачем ее позвал Пожарский, и опять ударилась в слезы. «Что же я такого наделала, Петюнюшка, что ты меня гонишь?» «Да не гоню я тебя! Вольную тебе даю, чтобы ты не была в крепости и не зависела ни от кого!» «Так я хочу от тебя зависеть, князь-батюшка!» Опять полезла к нему с поцелуями Дуняша. «А если меня убьют на войне, что тогда с тобой будет? Ха, ведь мой отец — это не я!» Дуняша представила, что ее Петюнюшку убьют, и снова принялась реветь. Князь опять стал ее утешать, и опять все закончилось только через полчаса. После этого князь обругал Дуню дурочкой и выпроводил, сказав, что передумал он ей вольную давать. Фомина домой летела как на крыльях. Князюшка больше никуда ее не гонит. После этого она не допускала до себя мужа до тех пор, пока не убедилась, что месячные не пришли в срок. А уж после этого мужу и подавно отказывала. У них было всего 2 детей, и уже 5 лет она не могла забеременеть, так что надо поберечься. Фомин поворчал, но ее понял и старался больше к жене не приставать. Дуняша была уверена, что ребенок от Петюнюшки и что родится обязательно мальчик, которого она Петрушей и назовет, даже если по святцам и другое имя выйдет. В большом зале прямо за входной дверью Фомину встретил охранник. Дуняша его знала, это был один из стрельцов, что первыми приехали в Вершилово с князем Пожарским. На груди у охранника блестели целых 3 медали: и за освоение Урала, и за погром шведов, и за меткую стрельбу. Звали стрельца Тихон. Он во время битвы со шведами получил ранение в ногу, и рана долго не заживала, из-за чего его и не взяли в поход на ляхов. «Как нога, Тихон?» — спросила стрельца Фомина. «Вчера доктор Ван Бодель снял повязку и сказал, что все, рана затянулась, и можно через месяц начинать тренировки». Просиял переживавший свое увечье Тихон. «Ну и слава богу!» — перекрестилась Дуняша. В кабинете Симона Стивена ее ждали. Народу было столько, что просторное помещение казалось маленьким. Там был архитектор Трофим Шарутин, сам Симон Стивен, еще один немец Вильгельм Шикард и Вацлав Кырчмар с Анисимом Петровичем Зотовым. Кроме них был еще и недавно приехавший француз, но как его звать, Дуня не знала. Ей показали рисунки ее новой фабрики. Красота! 2-этажное здание из красного кирпича с встроенными в него по краям 2 ветряками и даже с колоннами витыми, тоже из кирпича, при входе. И самое главное, на передней стене мозаика из стекла со зверушками, что нарисованы на горшках с маслом. Там и белочка, и птица-доктор, что нарисована на лечебном масле, и ежик, отнимающий гроздь орехов у бурундучка. Был и персонаж, что нарисован на новом шоколадном масле. Князь Пожарский назвал эту придуманную им зверушку чебурашкой. У зверька была веселая мордочка и большие уши. Шоколадного масла Дуня выпускала немного, и только в специально изготовленных фарфоровых шкатулочках, на которых было всего три разновидности рисунков. Были шкатулочки с портретом жены князя, Марии Владимировны Пожарской. Были с видом московского Кремля и вот с изображением чебурашки. Масло стоило огромных денег, но желающие купить этот товар купцы постоянно устраивали из-за него драки с вырыванием друг дружки бород. «Ну что, госпожа Фомина, нравится тебе твоя новая фабрика?» Оторвал Дуняшу от рассматривания рисунков Анисим Петрович. «Конечно, нравится!» – поклонилась комиссии Дуня. «Только ведь это будет стоить больших денег. Мы приблизительно посчитали, уйдет 27 тысяч рублей. Мозаика – это дорого. Может, без нее обойдемся?» – предупредил он Фомину. «Есть у меня и вдвое больше денег. Нет, мозаику на стене нужно делать обязательно!» – решительно отвергла предложение сэкономить Дуняша. «Ну ладно, так и решили. Как князь приедет и утвердит проект, да земля растает. Так и начнем», заключил архитектор Шарутин. «А когда же Петр Дмитриевич вернется? Вон, войско уже неделю как вернулось», вздохнула Дуня. «Так завтра, может, и вернется. Государь в Москве чай задержал», успокоил Фомину Зотов.